Комнату освещала одна лампочка, на взгляд Фрэнсиса трехватная. Сказал он, — «тут больно светло, еще ослепнем». «Если приятелю тут не нравится, — обратилась к Руди хозяйка, — пусть идет в другое место». «Кому же тут не понравится?» — сказал Фрэнсис и сразу плюхнулся на койку рядом со спящим. «Эй, бродяга!» — сказал он и потряс его за плечо. «Выпить хочешь?» Человек с громадными недельной давности струпьями на носу и лбу повернулся к Фрэнсису. «А, — сказал Фрэнсис, — это лось?» «Да, это я, — сказал лось». «Лось, а дальше как?» — спросил Руди. «Лось, а дальше никак», — ответил Фрэнсис. «Лось Беккер», — сказал лось. «А это Руди», — сказал Фрэнсис. «Он дурнее косого клопа, а так ничего». «Ты прибарахлился с прошлого раза», — сказал ему лось. «Даже при галстуке зажиточный подался». «Нашел дерево, где десятки растут», — объяснил Руди. Фрэнсис обошел койку и сунул лосю свое вино. Лось глотнул и поблагодарил кивком. «Ты зачем меня разбудил?» — спросил лось. «Разбудил, чтобы дать тебе выпить». «Темно было, когда я засыпал. Темно и холодно». «Черт возьми, я-то знаю. Руки холодные, ноги холодные. И сейчас тут холодно. На-ка, выпей еще, согрейся. Виски хочешь? Виски тоже есть?» «Не, нормально, хорош. Самому-то хватит? Выпей, мать твою, не бойся жить!» И лось глотнул зеленой реки. «Я думал, ты со мной портками хочешь поменяться», — сказал он. «Хотел. Мои были совсем новые, только малы». «Где они? Ты сказал 50-й, 4-й, мне в самый раз». «Эти хочешь?» «Спрашиваешь», — сказал лось. «Если тебе отдам, останусь без штанов?» — сказал Фрэнсис. «Я тебе мои отдам», — сказал лось. «Зачем ты новые штаны меняешь?» — спросил Руди. «Правильно», — сказал Фрэнсис, и, встав и оглядывая свои ноги, — «зачем?» «Нет, хер ты их получишь. Мне самому эти штаны нужны. Нечего мне говорить, что мне нужно. Свои штаны надевай». «Я куплю», — сказал лось. «Сколько ты хочешь? У меня еще на неделю работы — песочить полы». «Ну и натирай себе», — сказал Фрэнсис. «Штаны не продаются». «Не натираю. Песочу. Я их песочу. Я их не натираю». «Не ори на меня», — сказал Фрэнсис. «Я тебе башку раскалю к чертям и на мозги наступлю. Ты боевой мужик, а?» «Нет», — сказал лось. «Я не боевой». «А я боевой», — сказал Фрэнсис. «Позалупайся мне. Умрешь моложе, чем я думал». «Я и так умру. Я гнилой, как этот потолок. У меня туберкулез». «Ах ты, боже мой!» — сказал Фрэнсис и сел. «Извини». «Он в колене». «Я не знал, что у тебя туберкулез. Извини, я всех жалею туберкулезных». «Он в колене». «Так отрежь ногу». «Они и хотели». «Так отрежь». «Нет, я им не дал». «У меня рак желудка», — сказал Руди. «Да», — сказал лось, — «у всех что-нибудь есть». «Придет ко мне кто-нибудь на похороны?» — спросил Руди.